Седьмая карета. Глава 16. Он проснулся неожиданно. «Мадемуазель, уже утро?» «Да, вставай, цыпленок, пора идти». «Хорошо. Вы плачете? Боже мой, нет, почему ты так думаешь? Что-то на меня упало мокрое». «О, мампти, крыша течет. Пошли». Он немедленно встал. Очень быстро мы спустились, Филипп зашнуровывал ботинки, а я совершила летучий рейд по шкафам и комодам Вильяма Блейка. «Печенье», — сказал я жизнерадостно, — «масло и баночка сардин, а у меня есть пирог и шоколад. Богатство! Дайте мужчине самому о себе позаботиться, и он все аккуратно сложит, как белка». Филипп улыбнулся. «Не такой уж и измученный вид, бледноват немножко. Бог знает, как на меня все это подействовало, чувствовала я себя как призрак. Мы можем разжечь огонь? Боюсь, что нет. Лучше нам не ждать месье Блейка. Слишком много народу в лесу. Пойдем дальше». «Куда? В Суберу? Он там?» «Да, но мы отправимся прямо в Тонон». «Сейчас?» «Да. Без завтрака?» Интересное выражение лица. В шкафу оказалась банка кофе, угли еще не остыли. Я бы что угодно отдала за немного времени, чтобы успеть его приготовить. Почти что угодно. Найдем место, когда солнце взойдет, и позавтракаем на природе. «Клади это в карманы», — я осмотрелась вокруг. «Пойдем. Сначала проверим, что никого вокруг нет, ладно?» «Осторожно выглянем в окошки. Мы посмотрели в окна. Но кто угодно, конечно, мог спрятаться за деревьями, следить и ждать. Если Бернар повез Жюля до деревни, он еще не мог успеть вернуться, но все равно страшно. Ничто не шевелилось». Пришлось рисковать. Ужасно страшно. Я положила руку на дверь. «Помнишь открытое место на просеке, по которой мы шли? За первыми деревьями. Там нас будет видно от валми. Мы должны подняться между деревьями до гребня. Это недалеко, понимаешь?» Он кивнул. «Когда я открою дверь, выходи, не жди меня, не оглядывайся. Поверни налево вверх по горе и беги как можно быстрее. Не останавливайся ни за что и ни для кого. А ты? Побегу за тобой. Но если что-нибудь случится, не жди меня, мчись через гору вниз до первого дома и проси отвезти тебя в полицию в Тонон. Скажи им, кто ты и что случилось. Хорошо?» Глаза у мальчика подозрительно сверкали, но он только кивнул. Я наклонилась и поцеловала его. «Теперь маленькая белка», — сказала я и открыла дверь. «Беги!» А ничего и не случилось. Мы выскользнули из домика незамеченными и также незаметно достигли гребня. Там мы остановились. Мы вырвались из укрытия с мыслью больше о скорости, чем о тишине, а теперь сосредоточились и стали двигаться тихо, но все равно быстро. Спустились по склону еще на 100 ярдов до края дороги. Из кустов орешника осмотрелись. Дорога прямая и пустая. На другой стороне густые деревья. Побежали. Голуби ракетами взлетали над соснами. Вот и все. Ворвались в лес молодых лиственниц и елок. Они так густо росли, что пришлось продираться между веток, а руки все время держать у лица, чтобы не выколоть глаза. Сыро, холодно, капли на ветках. Мы скоро промокли, но упрямо двигались по склону на север. Я надеялась когда-нибудь выбраться на колею или проселок, которые привели бы нас в Тонон. «Осторожно иди, Филипп. Обрывчик какой-то. Спускайся сбоку, вот здесь». Он послушно скользнул вниз, я за ним. «Мисс Мартин, здесь пещера и ручей. Думаю, здесь мы можем попить и отдохнуть. Ты как? И позавтракать? Господи, конечно! Я совершенно забыла о пище, так торопилась убежать от Бернара, а теперь поняла, что очень проголодалась, прямо сразу. Это была не настоящая пещера, просто сухая впадина в стене, но она давала убежище от серого лесного холода и иллюзию безопасности. Мы ели молча. Филипп сосредоточился только на пище. Я прислушивалась к звукам. Сойка. Капли воды падают с деревьев. Голубь хлопает крыльями. Ручей журчит рядом. Скоро взошло солнце и зажгло огнем верхушки ближних лиственниц. Звучит это, конечно, глупо, но я почти наслаждалась утром. Солнце изливалось вниз, горячее и яркое, серая сырость испарялась из леса волнами тумана, лиственницы зажигались бриллиантами и маленькими красными цветочками среди темных ветвей. Запах просто опьянял. Мы не спешили, мы устали. И мы ведь шли не по тропинкам. Только чисто случайно Бернар может напасть на наш след. Среди такой красоты даже представить себе это трудно. Кошмар закончился, мы свободны. Идем в Тонон, вечером приедет мсье Ипполит. А тем временем солнце и лес придавали нашему отчаянному приключению не романтический блеск, а повседневное очарование пикника. Мы взялись за руки и спокойно пошли. В старом лесу ходить легко, большие деревья свободно расставлены, между ними солнце освещает прошлогодние шишки и мох, иногда крылья хлопают и голуби взлетают в голубизну. Старый лес оборвался резко, как скала. Мы увидели долину, по которой текла река очень молодых елочек, на ветках пухлые розовые почки. Между деревцами изумрудная трава бурно пробивалась через прошлогоднюю желтую. Молодая зелень стекала вниз по склону прямо в долину, а там переходила в голубизну. Плоские поля, виноградники, домики, ферма. Там кто-то очень маленький стоит среди чудных белых точек. Куры, наверное. Никого. Никто не шевелится, кроме одержимых движением голубей в небе. Мы пошли вперед. Красивые молодые деревья были Филиппу по грудь. Они гладили нам руки и колени мягко, как перьями. А как пахли! Вдруг Филипп закричал: «Смотри!» Лиса, как прошлогодний лист, промелькнула тенью, остановилась, солнце на ее меху горело красным, а на спине — золотом. Убежала лес снова только наш. Все утро с нами были колдовство, очарование и удача. Мы путешествовали, как в волшебной сказке, иногда даже забывали о мрачной причине нашего путешествия. Почти. Незадолго до полудня через кусты мы вышли на дорогу, узкую, зарывшуюся в землю, идущую именно туда, куда нам нужно, высоко над основным путем, по которому все неслись на юг. Удача сделала нас неосторожными. Когда я приземлилась на гравии дороги и протянула Филиппу руку, лязганье металла и шорох шин раздались почти рядом. Из-за поворота выскочил облезлый Рено и со скрежетом остановился. Солидный седой водитель был молчалив и совершенно нелюбопытен. Высунулся, показал пальцем на север: «Сильвупле, мсье». Он показал пальцем на юг: «Мерси, мсье». Мы забрались на заднее сиденье, присоединившись к пассажирам, которые там уже были. Собака Колли, свинья в зеленом мешке и довольно противная компания белых кур в коробке. Картошка расположилась на переднем сиденье рядом с фермером. Только я начала благодарить, как машина тронулась, и я с облегчением поняла, что какие бы то ни было разговоры в таком шуме невозможны. Он провез нас почти 2 мили и высадил у поворота на ферму. На мои благодарности он кивнул, показал в сторону фермы, а потом на Рено и покатился по своей дороге. Замечательно видеть человека, который ничего не знает о Валми, сосредоточен на собственной жизни, а к тому же, возможно, глух и нем. Наша дорога лежала по открытому месту, и мы решили с нее не сходить. То, что нас подвезли, воодушевило Филиппа. Он шел играючи и без жалоб, но чувствовалось, что опять начинает уставать. А идти еще долго, и неизвестно, с чем придется столкнуться. Мальчик весело болтал о собаках и свиньях. Половина моего внимания сосредоточилась на шумах сзади и спереди. Я высматривала, где спрятаться в случае чего. Полмили. Три четверти. Филиппу камушек попал в ботинок. Мы остановились его достать. Пошли медленнее. Миля, миля с четвертью. Ребенок больше не болтал и начал шаркать ногами. Я собиралась предложить сойти с дороги и отдохнуть, когда услышала еще одну машину. На этот раз с севера. Она ехала быстро, но шумела не намного сильнее Рено, большая, мощная. Не буду притворяться, что узнала шум мотора, но точно знала, кто это. «Машина! Филипп, прячемся!» Он скользнул за обочину, как мышка. Я за ним. Сверху кусты в 3-4 фута высотой, между ними прогалинки травы. Когда Кадиллак выехал из-за поворота, мы лежали в одной из таких природных цитаделей. Дорога прямо под нами. Автомобиль пролетел в облаке пыли и потоки ветра. Верх опущен. Я видела лицо водителя. Неизвестно, какие чувства сжали мой позвоночник. Золотой полдень. Ни звука, только жаворонок поет, Филипп прошептал. «Это был мой кузен Рауль, мадемуазель?» «Да. Я думал, он в Париже, и я. А он? Мы не могли. Он бы нам не помог?» «Не знаю. Но он был такой хороший тогда в полночь. Разве нет?» «Да, был. Мой кузен Рауль, он тоже? Ты ему не веришь?» «Да, нет. Но почему? Не надо, Филипп, пожалуйста. Я не могу. Мы не можем рисковать совершенно. Как бы мы ни были уверены, нужно точно знать, ты понял?» Если его что-нибудь и удивило в этой поразительно глупой речи, он виду не подал. Совершенно не по-детски положил мне на плечо руку. «Мадемуазель, я не плачу, Филипп, правда, не беспокойся. Я просто устала, мало спала и есть хочу». Как-то я сумела улыбнуться. «Прости, Монпти, крошка, ты идешь по нашему пути, как троянец, а я веду себя, как самая глупая из женщин. Все в порядке уже со мной». «Мы поедим», — сказал мальчик, забирая власть в свои руки. «Хорошо, Наполеон», — я убрала платок, — «но лучше побудем тут еще немножко, чтобы точно знать». «Что он уехал?» «Да, что его больше нет». Филипп расслабился, положил подбородок на руки и смотрел на дорогу. Я перевернулась, солнце светило в лицо, глаза закрылись. Не хотела я думать. Идти дальше слепо, трусливо, руководиться инстинктом, но мысли наваливались, я даже о его имени не могла подумать спокойно. Я согласилась бояться Леона де Валми, держаться подальше от Элоизы, но любое доказательство, относящееся к нему, я готова была повернуть на его защиту, потому что очень хотелось. «Дурочка ты, Золушка!» Все, что относилось к Раулю, можно было толковать и плохо, и хорошо. По крайней мере, я себя в этом убеждала. Слова, взгляды. Он не знал, что искали не говорящую по-французски гувернантку. Ему было смешно, что я могу подслушать разговор его папы. Его, похоже, шокировали выстрелы в лесу, его вопросы о Вильяме Блейке. И странный тон можно объяснить ревностью, а не мыслью, что сиротка вошла в нежелательный контакт с могучим англичанином по соседству. Гудок, который выбросил Филиппа с балкона, мог быть случайным. Бернар про это не говорил, а его слова, что это Рауль стрелял в лесу, не доказательство. Даже пьяный и очень уверенный в Берте, он мог побояться признать такую вину. А на балу? Тут уж мысли мои вовсе перепутывались. Но ради Филиппа я должна пока считать, что он виновен. Не могу себе позволить ничего другого. У ребенка только одна жизнь. Нельзя ее ставить на кон. Будем считать Рауля виновным, пока он не докажет обратного. Вот так. «Мадемуазель!» — прошептал Филипп. «Кто-то сзади, на горе, сверху. Только что вышел из леса, по-моему, Бернар. Он тоже в этом?» Я кивнула и прижала палец к губам, подняла голову, посмотрела. Сначала я увидела одни деревья, а вот и Бернар. Над нами, примерно в 200 ярдах. Стоит, не шевелится. Мы лежали в зарослях тихими кроликами. Время тянулось. Бернар смотрел в нашу сторону, прямо на нас. В сторону? Опять? Быстро начал спускаться к нам. Вопреки очевидности, мы лежали неподвижно, надеясь неизвестно на что. Не спеша. Прошел полпути. В это время зашумел кадиллак. Я прижала Филиппа к земле и посмотрела на дорогу. Мне хотелось броситься к Раулю, остановить машину. Но заскрипели тормоза, колеса разбросали гравий, машина остановилась от нас ярдах в 50. Рауль смотрел вверх на Бернара, 2 раза просигналил, поднял руку. Бернар поменял направление, приближается к кадиллаку. Соскочил с обочины. Подошел к двери. Рауль что-то сказал. Бернар в ответ помотал головой и махнул рукой в сторону горы и того места, где мы лежали. Обошел вокруг, залез внутрь. Кадиллак медленно тронулся. Рауль прикуривал, наклонил голову. Бернар что-то ему говорил. Я повернулась и встретила взгляд Филиппа. Скоро я встала и протянула ему руку. «Пойдем, отдалимся от дороги и поедим где-нибудь». После еды мы опять побрели в лес, не встретили ни души. Где-то в середине дня мы выбрались из зарослей грабов и жимолости на маленькое зеленое плато. Недалеко на севере, между деревьями, просвечивало озеро Леманд.